Глава 20. То, что вытворяла эта русая чертовка, не шло ни в какие рамки. Цуми мастурбировала мне прямо посреди аудитории, и если б не широкие столешницы, за которыми можно спрятать и Борова, то мое достоинство увидели бы все одногруппники, а так... «Тебе нравится?» — зловещим шепотом спросила девушка. Ее глаза блестели азартом, Цуми и правда получала от этого наслаждение. «Безумная!» «Ты сильно сдавливаешь», — пробормотал я. «Ох, прости», — извинилась та и чуть ослабила нажим. «Так лучше?» На головке проступила капелька смазки. Она ловко подела ее большим пальцем и принялась растирать по краям. От нежных прикосновений по телу проносилась дрожь. «Зачем?» — выдохнул я. «Что именно?» «Вот это все». «Если ты о видеосвиданиях, то...» Она замялась и остановилась. Девушка отвела взгляд, но через секунду принялась собираться. «Эй, подожди!» — я схватил ее за руку. «В чем дело? Я тебя обидел?» «Нет-нет», — зашептала она. «Все в порядке». Схватив свою сумочку, хотела перебежать за соседнюю парту, но я не позволил. «Суми, в чем дело? У тебя проблемы с деньгами? Поэтому хочешь подзаработать таким способом, быстро и с наслаждением?» Она бросила на меня гневный взгляд, но тут же справилась с эмоциями. «Прости, Изаму, наверное, не стоило тебе об этом просить. Я просто подумала...» Вновь заминка. «О чем?» Я отпустил ее, застегивая ширинку, и приготовился слушать. «Неважно», — отмахнулась та. «Так, глупость, бывает, сам знаешь». «Не знаю». Цуми на мгновение задумалась. Подозрительно покосилась на меня и, выдохнув, тихо продолжила. «В общем и целом, да, у меня сейчас проблемы. Впрочем, как и всегда», — смущенно улыбнулась. «Но ты не переживай, справлюсь. Не впервой ведь». «Это не выход», — возразил я. «Показывать свое тело ради денег — ну, такое себе предприятие». «На это можно неплохо подзаработать. А мне сейчас...» Девушка прикусила язык и отвернулась. Показалось ли, у нее дрожит голос. Вот-вот расплачется, а этого нам сейчас не надо. Но все же Цуми взяла себя в руки и вновь посмотрела на меня. На глазах блестят маленькие капельки, но плакать она точно не собирается. Приподняв очки, смахнула слезинки. И только тогда я впервые заметил прозрачную изоленту на дужках. Все настолько плохо, что она не может позволить купить себе новые очки? Да что у нее произошло? К своему стыду я понял, что... Ничего не понимаю, как бы глупо это ни звучало. Мы с Цуми никогда раньше толком не общались. У нее вообще было мало друзей, всегда куда-то рвалась, назойливая, неугомонная девчушка, которая по большей части только раздражала. Но сейчас я видел перед собой сломленную и одинокую девушку. Ту, которая изо всех сил старалась выделиться из серой массы, но не для того, чтобы показать себя, а чтобы найти друзей. Хотела, чтобы ее заметили. «Суми, я даже не знаю, что сказать», — неуверенно пробормотал я. «Мы ведь никогда...» «Да», — кивнула та. «Никогда не общались, как и со всеми остальными», — пожала плечами и печально поджала губы. «Выскочка Цуми, которая всех бесит своими постоянными заботами о коллективе и группе». «Но почему?» «Что почему?» «Почему ты не найдешь себе друзей? Это же не так сложно. Сейчас множество способов познакомиться с людьми, у которых с вами будут общие интересы». «Думаешь, я не пыталась, Изаму?» Она тяжело вздохнула, будто старалась унять вновь подступившие слезы. И мне в который раз стало стыдно. «Но всегда все обрывается, потому что я не могу постоянно тусить с новыми друзьями. У меня... Мне надо часто быть дома». «Но с ними не обязательно тусить», — усмехнулся я. «Настоящие друзья всегда тебя поймут и поддержат». «Но сперва их надо найти, а переписка в сети не совсем то, чего бы хотелось». «Черт, да она же и правда одинока». Я положил руку на ее ладонь и улыбнулся. В голове появилась идея. «Суми, скажи, как у тебя дела с программированием?» «Ну так», — пожала плечами. «А зачем тебе? Хочешь познакомить меня со стайкой очкариков, которые только и мечтают заглянуть под женскую юбку?» «Уверен, если они заглянут под твою, то умрут от восхищения. Но я не об этом». «Тогда к чему вопрос?» «Ты когда-нибудь занималась разработкой компьютерной игры?»